Глава 15. Прерванный полет. На аэродроме Симферополя их ожидали с нетерпением. Комендант выбежал лично встречать машину с группой Кошелева. Начальник контрразведки СМЕРШ Н-ской дивизии так его накрутил звонками, что на него было больно смотреть. Здесь уже были в курсе, что произошло по дороге. Чуйко каким-то образом смог связаться с дивизией. Возможно, благодаря телефонной связи, имевшейся в селе с чудным названием «Приятное свидание». Да уж, приятное свидание устроили бандиты. После того, как в штабе дивизии узнали, что машина с ценным грузом попала в засаду, незамедлительно была выслана помощь. «Быстро сработал Чуйко», — подумал Виктор, — «быть ему командиром». На взлетно-посадочной полосе стоял самолет, поблескивая на солнце прямоугольными иллюминаторами. Это был Ли-2 зеленого окраса с большой красной звездой на хвостовом оперении. Из открытой двери призывно махал одной рукой пилот в шлемофоне, защищаясь другой от плотного потока воздуха, нагнетаемого пропеллером. «Давайте скорее, товарищи!» — крикнул он сквозь звенящий шум двигателей. — Мы и так опоздали с вылетом! Погрузка заняла считанные минуты. И вот под крылом самолета проплывают густые белые облака. А внизу остаются здания, похожие на спичечные коробки. От перепада высоты у Кошелева заложило уши. Он продул их и посмотрел на своих попутчиков. Несмотря на то, что в салоне самолета имели сиденья по бортам, очевидно, предназначенные для десанта, Петр неизменно сидел верхом на ящике золотом, подложив под себя ватник. Соглобов разместился на сиденье напротив Виктора. У обоих автоматы лежали на коленях. Кроме них и экипажа в салоне находился еще один мужчина, суровый и молчаливый. Он был в длинном плаще из мягкой темно-коричневой кожи и в черной фетровой шляпе, надвинутой на глаза. Из-под полей шляпы виднелся тяжелый подбородок, выбритый до синевы. Но привлекал он внимание не этим, а начищенными до зеркального блеска коричневыми остроносыми штиблетами на тонкой подошве. Как он умудрился пройти по аэродромной пыли, не испачкав обувь? Виктор невольно посмотрел на свои сапоги. Несмотря на то, что по дороге, в машине, он успел привести себя в порядок, его внешний вид был несравним с изящной экипировкой сурового товарища. Впрочем, Штацкий уже сидел в салоне самолета, когда группа загружалась. Видимо, успел почистить свои модные туфли. «Пижон!» — решил про себя Кошелев. Виктор устроился покомфортнее, насколько позволяло неудобное сиденье, и подмерный гул двигателей самолета задремал. Снилось ему Валя Шишкинская. Училищная медсестра была одета в красивое свадебное платье и фату, но на ногах солдатские сапоги. Несмотря на то, что вокруг все гудело, народ веселился и играла гармонь. Выражение лица девушки было печальным. «А где жених? Давайте жениха!» — кричал кто-то сквозь гул людских голосов. «Ищите жениха!» А Валя молчала, только улыбалась грустно и виновато. Виктор пытался с ней заговорить, но тщетно. Он только открывал рот, двигал губами, как рыба, шевелил языком, а голоса не было. Валентина сама подошла к нему, на плечах появилась санитарная сумка. «Не бойся, боец, я помогу», — сказала она. «Я помогу, помогу». И стала наматывать бинт на лицо Виктора, закрывая с каждым оборотом все сильнее и плотнее рот и нос. «Не кричите, товарищ старший лейтенант, не кричите! Что случилось?» Виктор стал задыхаться, вырываться из ее рук и проснулся. «Вы кричали, товарищ старший лейтенант, что случилось?» — повторил Соглобов. «Это он, оказывается, зажал рот Виктора. Вам кошмар приснился, наверное?» «Извини, представляешь, мне приснилось, что говорить не могу. Открываю рот, а из легких не выходит воздух. Хочу сказать, а звука нет. Действительно кошмар». «Бывает», — засмеялся Евгений. «Я тоже был такой после контузии. палате со мной отказывались лежать. Всю ночь кричал. Виктор посмотрел на Соглобова заинтересованно. «Смотри-ка ты! Я-то думал, что НКВДшник в тылу отсиживался, воевал, значит, и контузию получил». «Где был контужен?» — спросил Кошелев. «Было дело. На Украине бандеровцы захватили в заложники семью с малыми детьми. Не успели перехватить их при преследовании. Заперлись в доме, выставили в окна хозяев дома, включая детей. Решено было проникнуть в дом без применения стрелкового оружия». Тут он замолчал на некоторое время, вспоминая неприятный и трагический эпизод. Затем продолжил. «В общем, не успел предотвратить взрыв. От взрывной волны улетел на несколько метров. Мы не ожидали, что они решатся подорвать себя вместе с заложниками. После контузии все снилось, что успею снять взрывника. Но каждый раз происходил взрыв». Соглобов замолчал, непривычно посерьезнев. Посидев так несколько секунд, затем встрепенулся, мотнул головой, будто стряхивая неприятные воспоминания, и снова заулыбался. «Тот день я считаю своим вторым днем рождения и решил жить, радоваться, несмотря ни на что. Жить для себя, для этой погибшей семьи». Из-за того, что в салоне самолета было шумно от гула двигателей, говорить приходилось громко. Последние слова Соглобова заинтересовали и Пижона. Он поднял края шляпы и внимательно посмотрел на собеседников, но тут же, потеряв интерес, принял прежнюю позу. Вдруг размеренный убаюкивающий гул изменил тональность. Левый мотор, чихнув несколько раз, замолк. Правый мотор загудел сильнее, удерживая самолет на курсе. В иллюминаторы было видно, что пилоты пытаются запустить двигатель. После нескольких безуспешных попыток прекратили, и к находящимся в транспортном отсеке пассажирам вышел один из членов экипажа. Это был второй пилот. «Товарищи, прошу сохранять спокойствие. Возникла нештатная ситуация!» — крикнул он. «Будем садиться!» «А что, нельзя дотянуть на одном двигателе?» — спросил Соглобов. Ему было все нипочем. «Обнаружена утечка топлива. К сожалению, придется садиться. Можем дотянуть до Тулы, но есть сомнения. Возможно, посадка будет жесткой. Пристегнитесь. Там есть ремни». Самолет качнуло, пилот, еле удержавшись на ногах, резко развернулся и исчез в кабине. Виктор посмотрел в сторону поврежденного мотора. Сердце ёкнуло. Из двигателя тянулась тоненькая струйка белого дыма. Видимо, вытекающее топливо попадает на горячие поверхности двигателя и испаряется. «Если загорится, да уж, не к добру связался я с этим золотом», — подумал Виктор. «Не зря говорят, что золото приносит несчастье хозяевам. Радует только, что не я его хозяин». Кошелев еще раз взглянул в иллюминатор и лихорадочно пристегнул ремень безопасности. Из-под обшивки мотора появились всполохи пламени и повалил густой черный дым. Самолет резко пошел на снижение. От этого маневра у Виктора комок подступил к горлу. Видимо, пилоты пытаются сбить пламя. Кошелев окинул взглядом транспортный отсек. «Ящик с золотом закреплен надежно. Люди пристегнуты. Наконец-то и Пижон снял шляпу, обнажив черные с проседью на висках волосы. «Делайте, как я!» — крикнул Пижон попутчиком, обнаружив громкий и внятный баритон. Он обхватил голову руками и склонился к коленям. Кошлев не стал спрашивать, зачем, тут не до выяснений. Если человек без паники призывает к конкретному действию, значит, знает, что делать, и стоит к нему прислушаться. Петр уже пересел на боковое сиденье и пристегнулся. Они с Соглобовым приняли ту же позу, что и Пижон. Виктор не стал испытывать судьбу. Обхватил голову руками, склонился к коленям и закрыл глаза. Он всем телом ощущал, как самолет швыряло из стороны в сторону, то вниз, то вверх. В целом чувствовалось, что они или идут на посадку, или падают. Но хотелось верить, что пилоты все-таки найдут открытое пространство, и сумеют посадить поврежденный самолет. Первый мотор надрывно гудел, будто кричал о помощи. Вот после очередного ощутимого падения самолет слегка подкинуло вверх потоком воздуха, что-то ударило по корпусу, и долгожданное касание колес шасси о грунт снова подкинуло. Пробежка! Виктора мотало на ремнях, как куклу. Если бы не совет пижона, точно приложился бы головой о корпус. Почувствовал, как самолет резко развернулся влево и, упав на правое крыло, остановился. Видимо, подломилась стойка шасси. Двигатель заглох, и наступила звенящая тишина. Через несколько секунд послышался веселый голос Соглобова. «Сели! Петя, слышишь, сели! Я так и знал! Только как представлю, что нам теперь на руках нести этот чертов ящик, так лучше бы не сели!» «Типун тебе на язык! Давай берись за ручку, надо скорее выносить, а то мы точно сгорим тут, видишь, как заполыхало!» Кошелев тоже отстегнулся и глянул наружу. Левый мотор охватило огнем. Похоже, пилоты не смогли сбить пламя. А вот и они. Командиры самолета выводили за руки. Его лицо было залито кровью, похоже, сильно ударился головой. Остальные члены экипажа и пассажиры обошлись только легкими ушибами. Самолету досталось больше. Левый двигатель горит. Скоро огонь перекинется на остальные части, а тушить нечем. Правая стойка шасси сломана, часть правого крыла разрушена. Второй пилот и бортмеханик нырнули под воздушное судно и стали осматривать обшивку фюзеляжа и крыла, насколько позволял пожар. А Соглобов с Васильевым унесли груз на безопасное расстояние и вместе с бортрадистом стали оказывать помощь командиру судна. «Я так и думал!» — крикнул второй пилот из-под самолета. «По нам стреляли!» Затем пилот выбрался с места осмотра и подошел к остальным, с любопытством ожидающим продолжения. «Нашел 4 свежие отметины от пуль!» — сказал он. «Я перед вылетом тщательно осматривал каждый сантиметр обшивки!» «И самолет был исправен, я уверен!» — крикнул издалека бортмеханик. Он еще продолжал осмотр смертельно раненой железной птицы. «А что же случилось?» — спросил Виктор. «И кто знает, где мы находимся? Вы успели сообщить по рации о крушении?» «При взлете я видел вспышки выстрелов с земли слева по курсу, но не придал значения», — сказал второй пилот. «Видимо, было попадание в двигатель. Возможно, пуля рикошетом задела топливопровод. Мы почти 2 часа летели без проблем. Сейчас сложно судить». «Связи нет», — коротко добавил бортрадист. К разговору подключился командир воздушного судна. Он уже выглядел нормально. Ему промыли рассеченную бровь и наложили повязку. «Мы были на подлете к Туле», — сказал он, достав карту полета. «Судя по всему, мы недалеко от реки Плава. Я видел, как под крылом какой-то большой поселок остался. Возможно, это Плавск. Там есть железная дорога. Нам нужно двигаться туда». «А куда это туда? Тут вокруг лес да поле. Никакой реки не видно», — сказал молчавший до сих пор Петр. «И как вы представляете путешествие с этим ящиком? Тут 70 кг будет». «А что за груз такой тяжелый?» — спросил пилот. «С виду вроде небольшой ящик. А куда идти, я знаю. При посадке приметил ориентиры. Главное — добраться до русла реки, затем вверх по течению до рабочего поселка Плавск. Тут 5-6 км будет. Что за груз-то?» «Это трофейные детали», — ответил за Петра Кошелев. «Вот везем московским специалистам показать что-то, связанное с новым оружием». Затем Виктор повернулся к Петру и сказал: «Идите, вырубите жердей 2 штуки. Сделаем носилки и понесем по очереди. Надеюсь, товарищи летчики не откажут в помощи», — обратился он к летчикам, когда Васильев с Соглобовым побежали исполнять приказ. «Конечно, поможем», — ответил за всех командир. «Благое дело — доставить трофеи нашим конструкторам. Может, они такое придумают, что войне конец быстрее наступит. тем более что мы и сами чувствуем вину за происшествие. Тем временем молчаливый пижон присел на кучку, достал из саквояжа резиновые калоши и надел поверх туфель. Ах, вот в чем его секрет! Виктор усмехнулся под нос и решил обратиться к нему с вопросом. «Вы, товарищ, кем будете? Как вас величать?» Пижон молча встал, отряхнул себя сзади и, коротко взглянув на Виктора из-под шляпы, сказал. «Сергеев. А как зовут?» «Обращайтесь ко мне, товарищ Сергеев». Сергеев кончиками пальцев поправил шляпу и отвернулся. Потом неожиданно сказал через плечо. «Можете рассчитывать на меня. Помогу нести груз». Васильев притащил из леса две длинные и крепкие жерди из осины и стал молча приспосабливать их к ящику. Бортмеханик вызвался ему помогать. «А где Соглобов?» — спросил Виктор. «Сейчас придет. Живот у него прихватило после такого полета», — сказал Петр и впервые улыбнулся. Суть по гримасе, что он изобразил на лице, не привык улыбаться. Через некоторое время появился Соглобов, и они тронулись в путь. Вначале пробовали нести вдвоем. Но так как жерди были толстые, нести оказалось неудобно. Тогда решили нести вчетвером. Так и пошли. Соглобов в паре с Васильевым шагали впереди, а другая пара из бортмеханика и бортрадиста сзади. Когда прошли примерно километр, увидели, что издалека во весь опор по полю несется лошадь с телегой, а на телеге, держась за вожжи и размахивая кнутом, уверенно стоит возница. Через несколько минут он резко остановил лошадь рядом с потерпевшими крушение. Лошадь всхрапнула, будто обижаясь за такое немилосердное обращение. «Здоровы будете, товарищи! А я вас сразу приметил, видел, как падали. Ой, как дымил ваш аэроплан! Ну, думаю, запрягай лошадь, Гриша. Может, помощь нужна? Я тут в Белой горе конюхом работаю». «Здравствуйте, Григорий. Я Кошелев Виктор», — представился старший лейтенант, сразу показывая, кто тут начальник. «Нам очень нужна ваша помощь. Далеко ли до Плавска? Довезете нас?» «Конечно, довезу», — радостно улыбнулся щербатым ртом Гриша. «Для этого и примчался. А до Плавска верст 5 будет, смотря куда вам там нужно». «Нам нужен вокзал. Железная дорога работает?» Тем временем ящик с ценным грузом загрузили на телегу. Туда сразу же забрался Петр, а следом Соглобов. Подумав, решили усадить и командира судна. Его что-то шатало при ходьбе. Остальные пошли пешком налегке, рядом с телегой. «Вокзал, говоришь?» — вернулся к разговору возница. «Есть вокзал, и поезда ходят». «Это хорошо». «Так вы не к нам летели, что ли?» — спросил разочарованно Григорий. «А у вас что, аэродром есть?» — спросил в ответ второй пилот. «Нет у нас аэродрома. Но в начале войны немцы летали. Большие начальники прилетали. У нас же тут концлагерь был для наших красноармейцев. 5000 нагнали сюда. Ужас, как много погибло народу там». «А ты что же, Гриша, немцам, значит, служил в оккупацию?» — спросил Соглобов, сделав суровое лицо. «Эх, милый, молод ты еще». Гриша даже не возмутился, лишь вздохнул тяжело. «У меня там сынок единственный помер. Не отдали мне его. Других под видом родственников разбирали местные. Немцев вначале отпускали. Потом в декабре 41-го совсем озверели. Почти 2 месяца они тут хозяйничали, пока Красная Армия нас не освободила». Действительно, рабочий поселок Плавск хранил в памяти тяжелые страницы истории 55-дневной оккупации гитлеровцами. Организовав при школе и в церкви лагерь для пленных красноармейцев и гражданского населения с прифронтовой полосы, гитлеровцы нагнали туда около 5000 человек, практически не кормили их и не давали пить. Вместо еды выделяли по кружке необрушенной гречихи и отрубей. От этого случались кровавые поносы, что приводило к дополнительной гибели. Так, в период с 1 по 19 декабря 1941 года от поноса, нагноившихся ран и голода, умерли более 180 человек. В этот же период были расстреляны почти 50 человек. И это только из-за того, что люди от жажды вышли поесть снега. Когда наши войска вошли в Плавск, то живых в лагере насчитали всего 840 человек. В ужасающих и нечеловеческих условиях находились люди в концлагере, подытожил рассказ Григорий. Грабежи и разорение населения, зверские насилия, массовые убийства. Вот такой след оставила в Плавске кровавая армия Гитлера. Дальше продолжили путь молча почти до самого Плавска. Каждый думал о своем. Григорий о сыне, так и не дождавшегося радости освобождения, Соглобов о семье, не спасенной им от бандеровской нечисти. Как будто наяву видел он лицо маленького ребенка в проеме окна за секунду до взрыва. Виктор еще раз прокручивал в голове рассказ Григория. Пилоты тоже были потрясены, но их больше волновала в этот момент ситуация с потерей самолета. Командир то и дело оборачивался назад, вглядываясь в черные клубы дыма, поднимающиеся до самого неба. Через час размеренной ходьбы за телегой, потерпевшие крушение, прибыли на железнодорожный вокзал рабочего поселка Плавска. Эшелоны с техникой и пополнением уходили на запад, в направлении Киева, а в сторону Москвы шли в основном с разбитой техникой для ремонта. Появлялись время от времени и санитарные поезда, наполненные ранеными и больными. На одном из таких поездов первым уехал товарищ Сергеев, ловко запрыгнув на подножку вагона, притормозившего на станции состава. Было видно, как он показал какой-то документ, преградившему путь сотруднику с медицинской повязкой на руке. Затем повернулся в сторону оставшихся на площадке вокзала и, коснувшись двумя пальцами полей шляпы на прощание, исчез в глубине вагона. Товарищи, по несчастью, посмотрели вслед уходящему поезду и пошли искать начальника вокзала или коменданта, не особо надеясь на удачу. На площадке осталась только группа Кошелева с грузом. В ожидании пилотов Кошелев осмотрелся. Двухэтажное старинное здание вокзала до сих пор сохраняло следы былых боев, но чувствовалось, что хозяин тут есть. Стены побелены, окна и двери отремонтированы. Лишь водонапорная башня, стоящая справа, сиротливо выделяется щербатыми от пуль стенами и ржавой крышей. Через центральную дверь им навстречу вышел начальник вокзала. Это был сухощавый мужчина в форменной фуражке. Его изможденное лицо с впалыми щеками выражало крайнее недовольство. «Исполняющий обязанности начальника станции Сергеевская и...» Мужчина согнулся в мучительном кашле, не закончив фразу. Кошелев подождал, пока побагровевший от кашля человек придет в нормальное состояние, и сказал. «Уважаемый, не расслышал вашу фамилию, нам срочно требуется уехать в Москву. Когда будет очередной эшелон?» Железнодорожник посмотрел на часы и ответил сиплым голосом. «Через час 13 минут придет пассажирский из Курска в Москву. Но вряд ли там будут места, товарищи. Стоит всего 2 минуты. За ним пойдет литерный. Он здесь не останавливается. Пассажирский стоит, чтобы его пропустить». «Разберемся, товарищ», — сказал Кошелев. «У нас предписание». «У всех предписание». Железнодорожник снова закашлялся. «Хорошо», — сказал Виктор. «Мы с грузом. Не стоять же целый час здесь. Прошу предоставить нам помещение до прибытия поезда. И еще. Нам надо обеспечить связь. Прошу в комнату начальника станции». Пригласил железнодорожник, вытирая рот платком. «А где сам начальник?» «Он на путях. Разрушено полотно на одном из участков. Выехал лично для устранения. Не скоро еще вернется». Летчики помогли занести груз в кабинет начальника вокзала и стали прощаться. Им в другую сторону. Они уже переговорили по телефону со своим начальством из гражданского воздушного флота. Их возница Григорий, услышав благодарность от лица командования Красной Армии за оказанную помощь, приосанился и степенно удалился к своей лошади. Кошелев засел за телефон. Связаться со штабом своей дивизии не удалось. Зато дозвонился в Москву до офицера связи генерального штаба. Не вдаваясь в подробности, объяснил причину задержки. «Товарищ подполковник, — кричал в трубку Виктор. «Прошу вас связаться со штабом Энской дивизии в Севастополе и сообщить о происшествии. Выезжаем через час. Пусть организуют встречу. После передачи груза прибуду к вам, товарищ подполковник. Вам было предписано явиться сегодня. Если сможете уехать поездом через час, то еще через 4 часа будете на Курском вокзале. Еще час на передачу вашего груза. Таким образом, вы должны прибыть сюда не позже 18 часов, товарищ старший лейтенант. Слушаюсь, товарищ подполковник. Прибыть в генштаб не позже 18:00. Затем повернулся к железнодорожнику, надсадно кашляющему возле окна в платок, закрывающий рот. Виктор заметил, как на белоснежной ткани проступили красные пятна. «Товарищ, вам плохо?» «Нет, нет, все нормально. Сейчас пройдет. Вам надо к врачу. У вас здесь есть больница?» «Больница есть, но что толку? У меня чахотка. Надо в Тулу ехать, а все некогда. Вот вернется начальник станции, отпрошусь, пожалуй...» «Где тут можно постоловаться? С утра ни крошки во рту». Кошелев тоже невольно закряхтел, видя, как мучается человек. «Да какое там? Тут нет ничего...» Железнодорожник открыл дверь и закричал сиплым слабым голосом. «Тимка! Тимка, чтоб тебя! Тимка!» В коридоре послышался звонкий голос. «Что, дядь Федя? Ну-ка, подь сюда!» Железнодорожник Федор, чью фамилию так и не удалось выяснить, закрыл дверь и сказал. «Это Тимка, Тимофей, мой племянник. Постоянно на станции ошивается. Их дом рядом с вокзалом...» В дверь влетел и внезапно остановился, увидев посторонних чубатый мальчишка лет 12. Был он одет в мешковатую форменную куртку, явно с плеча рослого железнодорожника, и линялые штаны с заплаткой, заправленные в кирзовые сапоги. «Что звал, дядь Федя?» «Ты его что, Тимка, сбегай до матери, да скажи, пусть чего покушать завернет. Вот, товарищи военные голодные, катастроф пережили. Да поживей, через...» Федор посмотрел на часы. 43 минуты пассажирский на Москву остановится. Литерный пропустить. Тимка стащил с головы кепку, чтобы тень, отбрасываемая козырьком, не мешала ему пожирать восторженными глазами военных. «Так это ваш самолет упал у леса? Меня ребята звали как раз туда. Дядь Федя не отпустил». Виктор не успел ответить мальчонке. Железнодорожник взял Тимофея за шкирку и вытолкал за дверь. «Я тебе что сказал? Давай бегом! Чтоб одна нога здесь, другая там! Отца его, брат моего, немцы расстреляли! Надо же такому случиться! Ушел на фронт, попал в плен, а пригнали сюда, обратно в Плавск! Жена пыталась вытащить его из лагеря, продукты носила к церкви. Они там голодали, ужас как!» Федор отпил кипятку из оловянной кружки и продолжил. «Все местные ходили с повязками на рукавах, чтобы отличать их от пригнанного народа. Красноармейцы делали из своих обмоток веревку и спускали через решетки вниз, а женщины привязывали к ним продукты. Но продуктов и самим не хватало, сами понимаете. А тут еще 5000 пригнали. Зима. Не щадил никого. А фашисты еще больше. Однажды ночью отец его, повязав переданную женой повязку, попытался сбежать, но его поймали и показательно расстреляли. Его труп так и валялся там. Потом затолкали в общую яму. Федору было тяжело много говорить, но он все равно продолжал, через силу превозмогая кашель, молчаливым и благодарным слушателям, будто боялся быть неуслышанным. Настолько были сильны потрясения местных жителей от пережитого, что они каждому новому человеку пытались донести трагедию Плавска. Вот недавно Григорий тоже с жаром поведал историю оккупации гитлеровцами рабочего поселка. Сейчас Федор Кошелеву подумалось, что, остановив на любого жителя Плавска, каждый найдет, что рассказать. Через 10 минут Тимк прибежал обратно, принес узелок с тремя большими картофельными, отваренными в мундире еще теплыми. Там же были кусок сала, большая краюха хлеба и луковица. Все это он выложил на заранее постеленную газету, то и дело поглядывая на присутствующих. «Дяденьки военные, ну расскажите, как вы упали, интересно же! А то ребята скоро прибегут оттуда, будут рассказывать, а я вот вас живьем вижу. Расскажите, ну пожалуйста, ребята умрут от зависти. Тимка, много болтаешь, не мешай военным им скоро уезжать. Кушайте на здоровье». Соглобов достал нож, порезал на хлебе сало, затем сам хлеб разрезал на три части, почистил луковицу, ее тоже аккуратно разделил полукольцами. Потом достал из вещмешка соль, и военные принялись за трапезу. Утолив первый голод, Соглобов лукаво подмигнул своим товарищам, глотнул заваренный Федором чай и повернулся к Тимке. «Ну, слушай тогда. Значит, сели мы в большой самолет в городе Симферополе. Ты знаешь такой город?» «Конечно знаю», — усмехнулся Тимка. «Это в Крыму. Я все города Советского Союза знаю». «Ну, молодец, что знаешь. Географию своей страны надо знать. Вот, сели в самолет и полетели. А летели мы в Москву». «В столицу нашей родины», — добавил Тимка. «Да, верно», — согласно улыбнулся Соглобов и отправил в рот кусок сала. Пожевал немного, откусил хлеба, снова пожевал. «Вкусное сало у вас, с чесночком». «Мамка сама делает», — нетерпеливо ответил Тимка. «А дальше что? Вас сбил немецкий мессер? А вы не отстреливались?» «Нет, по самолету стреляли с земли еще в Крыму нехорошие люди. Так нам сказали летчики. И вот в воздухе над вашим поселком отказал один мотор. Мы бы, конечно, дотянули до Тулы». Тут Соглобов снова подмигнул своим. «Но летчикам передали по рации, что в Плавске живет один очень хороший парень по имени Тимофей. Надо непременно его проведать». У Тимки после этих слов округлились глаза, он недоверчиво скривил рот. «Пришлось садиться рядом с вашим поселком. Но посадка была жесткой, нам не удалось потушить пожар. Теперь самолет догорел, наверное». «Здорово!» — воскликнул Тимка. «Вам повезло, что остались живы. Теперь у меня есть история, которой нет ни у кого в поселке. Спасибо, дяденьки военные. А что у вас в ящике?» — спросил он, обернувшись на Петра, молча сидевшего на ценном грузе. «Много будешь знать, скоро состаришься», — грозно буркнул басом Васильев. «Тимка, иди, иди давай домой. Передай спасибо мамке, скажи, что не зайду сегодня. Что-то плохо чувствую себя. Придется ехать в Тулу. Наверное, завтра же и соберусь». «Хорошо, дядь Федя, только я не пойду домой пока. Дождусь ребят». «Давай, иди, Тимка». Федор сел к телефону. «Алло, дайте мне Горбачева, Горбачева, Григорич, это Сергеевская, Плавск. Нет, начальника нет, слушай, Григорич, скоро проследует пассажирский на Москву. Так ты притормози и передай начальнику поезда, чтоб одно купе освободили для военных с грузом. Как, понял? Да? Потом перезвони мне, скажи, какой вагон. Спасибо, Григорич». Через 20 минут прибыл пассажирский. Пока военные загружали тяжелый груз, не без помощи проводника и начальника поезда, по второму пути прогрохотал литерный. Через минуту тронулся и пассажирский, оставив на перроне одинокую фигуру Федора, согнувшегося в мучительном приступе кашля. Дай бог здоровья этому доброму человеку. Виктор помахал ему рукой.